Мистик слизнула сперму, стекающую с члена Питера. Она повернулась и прижалась губами к губам Шанны, одарив ее горячим и пикантным поцелуем. Две женщины делили семя и чувствовали, как к ним прижимается твердый член Питера. Чтобы привести его в движение, не потребовалось много времени. «Собираюсь прокатиться на тебе, герой». Мэри Джейн нащупала член и яйца Питера и впилась своими губами в его огромный поцелуй. Пульсация его члена продолжалась. Она превратилась в другую рыжую, черную вдову. Член Питера поднялся в воздух и был готов к езде. Мистик толкнула своего возлюбленного обратно на землю. Кончик его члена коснулся ее киски, когда она направилась к нему. Глаза Мистик горели от удовольствия, когда она забиралась на него сверху. Она поднялась и полностью опустилась вниз, застонав, когда его член наполнил ее. «Идеальный!» Она застонала. Шанну натянули на лицо Питера, чтобы съесть. Вид Мистик, поднимающийся и опускающийся на его член, заставил Шанну прижаться к лицу Питера. Его язык и пальцы начали работать над ослепительной Шанной. Шанна откинула голову назад и издала еще пару страстных стонов, а Питер погрузил язык в ее теплую и пикантную щель. Паутинный прачник подтянулся и вогнал свой член в голодную киску Мистик. Хоть он и не мог видеть, в какой форме она решила его трахнуть сейчас, благодаря тому, что она уткнулась лицом вниз в сладкую киску Шанны, он знал, что ее стены были горячими, и они начали качать его член. «Отдай это мне, Человек-паук!» Мистик обрушила на него свои мокрые стены. Каждое резкое движение вгоняло в нее все больше его члена. Она испустила еще один страстный крик, когда стенки ее киски сжались вокруг него. Мистик испустила еще один яростный крик, прижимаясь к Питеру и перекатываясь на его член. Она издала пару стонов, толкаясь взад и вперед при каждом толчке. Питер не сдался бы так легко. Мистик обвила вокруг него свои стены и сжала его большой толстый член. Она доила его и испробовала все трюки, описанные в книге. Ее киска была очень тугой и очень плотно облегала его. Каждое сжатие вводило Питера немного глубже в нее. «О-о-о, герой!» Мистик застонала. Она пришла, ее качнуло назад. Ее соки пролились по шесту Питера, покрывая его от кончика до основания. Она содрогнулась вокруг него, позволяя сокам своей киски стекать по его члену. Каждый рывок приводил к тому, что она дрожала перед ним, когда она полностью опускалась на его член, проливая при этом на него свои соки. Мистик откинулась назад, а Шанна нырнула вниз. Теперь в образе Кэрол Денверс Мистик лежала ничком, а Шанна просто лежала в ее киске, целуя и облизывая ее во всех нужных местах. Шанна обвела языком влажную щель Мистик и заставила ее ахнуть от удовольствия. Питер поднялся, член пульсировал, а яйца отяжелели от желания. Он потерся кончиком себя о киску Шанны, прежде чем войти. Питер провел руками по великолепной блондинке и наполнил ее сзади. Плотность Питера проникла внутрь нее, заставляя ее киску сожрать его и освободить. Питер застонал и продолжал наполнять свою возлюбленную таким большим членом, что она чуть не лопнула. Да, Питер погрузился в Шанну. Его яйца раскачивались взад и вперед, словно пара сочных маятников. Он застонал, прикасаясь ими к ее бедрам и заставляя ее взорваться ради него. Она издала энергичный шум, когда он вошел в нее. Она хлебала киску Мистик так же легко, как ее тугая голодная пизда втянула член Питера внутрь себя. Она собиралась заполучить его, так или иначе. Питер понял, что досрочное освобождение уже близко. Он ускорил темп и покачнулся внутри нее, наполняя ее киску своим огромным членом. «Питер!» Крики Шанны наполнили комнату, когда он сосредоточился на ее тугой киске сзади. Его яйца громко качнулись и врезались в нее. «Держи голову опущенной», — сказала мистик. Мистика приняла несколько разных форм. Язык Шины был потрясающим и поражал все нужные кнопки. Это заставило ее пальцы ног сжаться и расслабиться, что сделало ее кульминацию чрезвычайно трудной от того, что делала мистик. О, да, это было прекрасно, когда этот язык просто погрузился в нее всеми правильными способами. Она развалилась, и сок разлился по всему рту мистик, когда мистик нырнула в нее до конца. «Почти вот», — простонал Питер, толкая Шину. Он достиг точки кипения и разгрузился внутри Шины. Ее сжимающая пизда доила его член, когда он выпустил из нее свое семя. Питер выпустил огромный груз внутри нее. Теперь мистика подползла и схватила член Питера, как только он вытащил его из Шины. Она гладила его как сумасшедшая, пока он не стал твердым и готовым к поездке. Ха-ха-ха. Лаура и она стояли на коленях и энергично сосут член Питера. Эта история повторялась много раз, и их пальцы исчезли друг в друге в жестокой переборе пальцев. Она врезалась в Лору, которая погрузилась в нее. Питер отстранился и хлопнул своим членом по языку Аны. «Ты наконец узнал, кто такой превосходный человек, не так ли?» — спросила Лора. Лаура лизнула член Питера, прежде чем засунуть его в рот. Она потянула Ану между ног, и Ане пришлось обслуживать киску Лоры. И она это сделала, обслуживая это с улыбкой. Она лизнула ее сильнее и жаднее, чем раньше. Питер ввел свой член в ожидающий рот Лоры. Ох, он вытащил весь путь. Я в настроении заняться аналом. Как и Лора, если судить по выражению ее глаз. И она вскрикнула от удовольствия. Питер засунул свой член в рот Лоры, чтобы он мог сделать его красивым и мокрым. Она с вожделением слюняла его орган. Лаура очень громко застонала, когда он вошел в нее и трахал ее в лицо. Теперь Питер вытащил и выстроил в ряд двух женщин. Он засунул пальцы им в рот, чтобы мяч покатился. Затем он вытащил и вошел в них пальцами, заставив их вскрикнуть от удовольствия. Питер наклонился и накачал их задницы, вставляя это в нее. Они были готовы, готовы и громко стонали, когда Питер надавил на них и заставил вскрикнуть от удовольствия. Питер вырвался из Лоры и предоставил ей возможность дышать ему. Он решил ее немного подразнить. Он прижал свой член к ее сочной попке и немного надавил. «Вы все!» — Лора кричала. «Отдай мне всего себя!» «Как хочет дама!» Питер выстроил свой член и толкнул себя в горячее отверстие Лоры. Ее анальные стенки прижимались к нему и сжимали его твердый член, когда он входил в нее сзади. Питер прижался к ней и прижал свою толщину к ее тугой заднице, очень сильно раскачивая ее, когда трахал ее в задницу. «Питер!» Этот единственный крик вызвал у Лоры великолепную страсть, когда он вошел в нее. Его яйца раскачивались взад и вперед, покачиваясь внутри нее. Зависть распространилась в глазах Аны. Она могла только уткнуться лицом в грудь Лоры и сосать ее сиськи. Она лизала и наслаждалась этим горячим соском. Она могла только дотянуться и ощупать толстые яйца Питера. Что-то в воздухе дикой земли заставило Питера сосредоточиться на этих женщинах и трахать их с большей энергией. Он застонал, наполняя задницу Лоры сзади. Он вошел глубоко в нее и достиг дна внутри нее. Он чувствовал, как его раскачивает жар момента. Она застонала и хотела, чтобы ее мужчина претендовал на нее всеми способами. Питер вытащил Лауру и потер свой член на ее анальное отверстие. Он прижал свой член к ее заднице сзади. Она хотела, чтобы он был внутри нее, а Питер хотел быть внутри нее. Он схватил ее за зад и прижался к ней. «Во мне. Ну, раз ты так любезно попросил, может быть, если ты попросишь еще немного. О, возьми мою задницу. Это все для тебя. Это принадлежит тебе. Питер застонал и погрузил свой твердый член глубоко в задницу Анны. Ее узкая, манящая дырочка затянула его вниз. Как мать, как и дочь, она довольно быстро поддалась аналу. Питер ввел свой член в нее сзади и оседлал ее, отстраняясь, шлепая ее по заднице и заставляя ее стонать. О-о-о! Лаура с трудом удержалась от того, чтобы вылизать киску Анны. Вкус и аромат приблизили ее. Лаура целовала, облизывала и наслаждалась всем, стоная от прорывающегося сквозь нее удовольствия. Лаура провела языком внутри киски Анны сверху и заявила об этом своим языком. Она откинула голову назад и громко застонала, чувствуя, как удовольствие разливается по ее телу. Впечатляющий член Питера вошел в ее анальный туннель и уткнулся в ее задницу. Она думала, что потеряет это, и Питер заставлял ее терять это на каждом шагу. Она вскрикнула от удовольствия, а Питер хватал и отпускал ее задницу и заставлял ее громко стонать от удовольствия, когда пахал ее сзади. Питер застонал и схватил ее за задницу. Он ударил его и шлепнул яйцами по ее щекам. Паутинный прачник провел пальцами по ее телу и превратил ее в дрожащую массу. Она очень громко застонала, когда он надавил на нее изнутри, заполняя ее анальный туннель. Лора тоже была в нескольких дюймах от того, чтобы ее набили. Питер крепко схватил Анну и толкнул ее. Затем он вытащил Анну и толкнул ее в гостеприимную задницу Лоры. «Здесь должна быть твоя сперма», — выдохнула Лаура. «Это то место, где оно принадлежит. Вы спорите, не так ли?» Питер прижал руки к обеим сторонам сочного тела Лоры и очень сильно качнул ее. Его член вошел в нее, вонзив свою длину в ее чудесную задницу сзади. Питер ускорил темп и всадил в нее свой большой толстый член сзади. Питер оттачивал ее и работал внутри нее, пока она не застонала громко. Эти пальцы держали Анну на расстоянии от Лоры и от Питера. Она слышала звуки ударов массивных яиц Питера по заднице Лоры во всех нужных местах. Однако это меркло по сравнению с ее собственным удовольствием. Глубже. Лора застонала. «Ты понял, детка?» Питер погрузил свой член в ее задницу. Он мог чувствовать напряжение ее анальных стенок вокруг себя. Питер застонал и почувствовал ее. Он собирался разгрузиться, хотел он того или нет. И вообще, он этого хотел. Питер хотел наполнить Лору каждой каплей спермы, какую только мог. Она уткнулась лицом в лоно Лоры и съела ее. Все предлоги, чтобы трахнуть ее собственную задницу, были забыты, по крайней мере, на минуту. Это давало ей хороший обзор члена Питера, входящего в нее сзади. С каждым толчком из киски Лоры текла еще сильнее. Член Питера вошел в задницу Лоры сзади, и он почувствовал, как сжимаются его яйца, когда он вошел в нее сзади. Толстый стержень Питера врезался в нее сзади и заставил ее кончить от него. Питер медленно прижался к ней и прижал свои раздутые яйца к ее заднице. Они были в секундах от опустошения. Один длинный прыжок довел яйца Питера до конца, взорвав все внутри нее. Питер втиснул свой огромный член в ее узкие анальные стенки и еще сильнее погрузился в нее. Питер почувствовал, как ее задница сжимает и отпускает его, пока он не кончил внутри нее. Когда он закончил, в заднице Лоры остался огромный анальный кремпой. Напряжение наполняло Питера, пока он вырывался. Его член пульсировал. Она подошла, чтобы дождаться своей очереди, и Питер толкнул ее на землю и уткнулся в ее тугую задницу. Ха-ха-ха. Эмма лежала на земле, дразняще касаясь пальцами каждого дюйма ее тела. Она извивалась, когда Китти и Рэйчел объединились, чтобы довести ее до безумия от удовольствия. Эти руки бродили по ее телу и прикасались к ней так, что сводили ее с ума. Белая королева на спине, готова к траху. Но сначала Питер подошел и взял Китти на руки. Он обхватил ее бедра, и она повернулась, чтобы поцеловать Питера в губы. Китти улыбнулась, когда Питер прижался своей плотью к ее теплым стенкам киски. Красивый герой сосредоточил на ней свое внимание, терся о нее и стоная. «Человек-паук, трахни меня», — сказала Китти. «Я умираю от желания снова ощутить твой член внутри себя. Ну, я не собираюсь жаловаться, засовывая это в твое упругое и сочное тело. О, ты просто плачешь по мне, не так ли?» Питер вогнал свой толстый член в ее тугую киску сзади и очень громко застонал, когда он вошел в нее. Пульсирующий твердый член вошел в нее. Китти сжала его член и застонала, когда он вошел в нее сзади. Рэйчел забралась между ног Эммы и потерлась о нее. «Могу поспорить, ты бы хотел, чтобы его член пахал твою распутную пизду», — сказала Рэйчел. «Я знаю, что...» Эмма прикусила губу и яростно кивнула. Она жаждала Питера. Она жаждала и жаждала, чтобы его большой, пульсирующий член был введен в ее тугую и голодную пизду. Она хотела его, причем очень сильно. Она хотела, чтобы он зарыл яйца глубоко внутри нее, когда он разбил ее тело и довел до состояния слюнотечения. Китти получила то, чего жаждала Эмма. Питер собирался трахнуть ее на землю, и это действительно разгорячило Эмму, когда Питер отпрянул назад и засунул в нее еще больше своего члена. Китти сжимала и отпускала его член, застонав, когда он покачнулся внутри нее. «О-о-о, черт!» Питер провел руками по телу Китти и наслаждался плодами возбужденной брюнетки, извивающейся взад и вперед. Китти застонала, когда Питер скользнул своим членом внутрь ее тела. Она сжала и отпустила его член. Она схватила его член и застонала, когда он проник глубоко в нее. Он наполнил ее и отпустил. Удовольствие танцевало по ее телу, пока он трахал ее сзади. «Питер». Китти стонала из-за него. «Да, это мое имя». Питер довел Китти до еще одного оргазма. Она сжалась вокруг него и выпустила его пульсирующий член. Питер вонзился глубоко в нее и продолжал скакать на ней, пока она не кончила на его члене. Рэйчел поцеловала тело Эммы и на коленях подползла к члену Питера. Она прижала его член ко рту и сосала его. Вкус соков ее хорошего друга, покрывающих его от кончика до основания, заставил Рэйчел разгорячиться и отяжелеть от удовольствия. «Бля, ты нужен мне в моей киске, сейчас же», — простонал Рэйчел. «И я здесь, когда я тебе понадоблюсь». Питер поднял Рэйчел и опустил ее на свой член. Она громко застонала, надавив на его огромный член, и вскрикнула, когда наполнилась его членом. Рэйчел напрягла свои влажные стенки вокруг его члена и очень сильно сжала его член. Каждый насос раскачивал ее вверх и вниз. Она прыгнула на него. Китти нырнула на Эмму и пососала ее большие сиськи. Ее руки скользнули вниз по телу белой королевы. Эмма двигала бедрами вверх и вниз, навстречу ей. «О, ты меня очень утомляешь, не так ли, дорогая?» Эмма ахнула. «Да, я», — сказала Китти, — «просто готовлю тебя к члену твоего господина». «Ну, если Рэйчел откажется от него в ближайшее время». Рэйчел откинула голову назад и вонзила Питера в себя на всю длину. Ее стены сомкнулись вокруг него и выпустили его большой член. Она кончила на его член, очень громко застонав, когда он надавил на нее. Питер прижал ее и отпустил, заставив ее вскрикнуть, когда она кончила на него. «Она может быть ненадолго», — простонал Питер. Рэйчел откинула голову назад и взорвалась на Питере. Ее соки стекали по всей длине ее мужчины и освободили его, стекая по всему его члену. Она взяла в себя как можно большую его часть и очень сильно доила его, когда от него отклеивалась. Питер играл с ее сиськами и сильно сжимал его. Паутинный прачник вдавился внутрь ее тела и сжался внутри ее тела. Ее напряжение охватило и освободило его член. Она доила его и стонала, когда он входил в нее. Эмма почувствовала крики Рэйчел, как словесные, так и мысленные. Это заставило ее тело трястись. Китти легла на нее в позе 69, и они оба наслаждались друг другом. Несмотря ни на что, Рэйчел хотела продержаться, пока не рухнет в его объятия. Возможно, она бы слила его сперму внутрь себя. Рэйчел закрыла глаза. «О-о-о, папочка, твой член так хорош в моей тугой пизде!» Рэйчел проворковала ему на ухо. Паутинный прачник скользнул рукой по заднице Рэйчел и заставил ее потерять ее из-за него. Питер толкнул ее вниз и довел ее до оргазма. В тот момент, когда Рэйчел отползла от Питера, Китти отстранилась. Горячее, готовое к траханию тело Эммы было подарено Питеру. Член Питера пульсировал, когда он приближался к Эмме. Ее мокрая щель была открыта для огромного, впечатляющего траха. «Мне нужен твой член, сейчас же», — выдохнула Эмма ему на ухо. «Пожалуйста, трахни меня». Питер прижал ее и втолкнул свой член в ее теплую киску. Эмма приподнялась и наслаждалась его массивным мужским достоинством, проникающим в ее теплую и голодную киску. Питер прижал ее к земле и раскачивал ее горячее тело, чертовски изматывая ее при этом. «Эмма!» Питер стонал по ней. «Ой, ты такой узкий! Я знаю, несмотря на все твои усилия МММММ!» Рэйчел забралась на лицо Эммы и прокатилась по ее языку. Китти подвинулась и погладила ту часть члена Питера, которая не погружалась в нее, вместе с его яйцами. Мягкие, шелковистые пальцы Китти Прайт обвили его яйца и отпустили его, загоняя внутрь себя. Эти шарики шлепнулись по бедрам Эммы и заставили ее вскрикнуть от удовольствия, когда он ударил ее сверху. «Ох, черт», — сказал Питер. Плотные, голодные стены Эммы сжимали его так же сильно, как Питер сжимал ее грудь. Она издала еще один фантастический стон, когда Питер провел пальцами по ее телу и довел ее до кульминации, очень жесткой. Она накачивала его, а Питер накачивал внутри нее. Два других прекрасных мутанта достигли кульминации вместе с Эммой. Питер прижал ее и наполнил. Его раскачивающиеся яйца поражали ее во всех нужных местах. Питер медленно опустил руку на ее сочную грудь и сжал ее, заставляя ее сомкнуться вокруг его твердого и пульсирующего члена. «Вот оно», — простонал Питер, — «вы заслужили это». Эмма так и сделала и доила член Питера. Питер погрузился в нее, вводя сперму по всему ее телу. Живот Эммы раздулся, и Питер смог наполнить ее еще большим количеством спермы, чем когда-либо прежде. Яйца Питера опустили внутри ее тела. Питер застонал, его охватило сладкое облегчение, когда он опустошил свои яйца внутри сладкой пизды Эммы. Он застонал, когда закончил вливать в нее последнюю великолепную порцию спермы. Китти и Рэйчел оттащили Питера, чтобы поклониться ему. Их голодные рты покачивались вверх и вниз по его длине, умоляя попробовать его на вкус. И они хорошо его распробуют, когда скажут свое слово. Глава 12. Еще одним мутантом дикой земли была великолепная рыжая по имени Анжелика Джонс. Она была старым другом Питера Паркера, Человека-паука. Кто-то мог бы сказать, что она была замечательным другом. «Спасибо». Анжелика повеселела. Это не было проблемой. Анжелика прервала Питера и выразила свою признательность за то, что он спас ее, поцеловав его в губы. Питер притянул ее к себе и начал страстный сеанс поцелуев с великолепной рыжей женщиной. Анжелика глубоко и жадно застонала в рот Питера, пока они оба наслаждались друг другом. Поцелуи стали громче, их губы соприкоснулись, когда они страстно приступили к этому. Анжелика провела руками по телу Питера, и он сделал то же самое с ней, притянув ее к себе. С нее сняли рубашку, и обнажилась великолепная грудь рыжей в розовом бюстгальтере, который Питер снял. Питер прижал ее к дереву и поцеловал, потирая ее киску. Анжелика, никогда не отказывавшаяся от своих желаний, хорошенько и сильно потерла член Питера через его штаны. Она издала очень страстный стон, когда он энергично поцеловал ее. Их рты сомкнулись, удовольствие между ними возрастало, поскольку они долгое время наслаждались друг другом. Питер провел рукой между ее ног и обхватил ее киску, отпуская ее. Ее соки капали повсюду, а Питер ласкал и выпускал ее горячую киску, дразня ее повсюду. «Питер!» Она ахнула. Анжелика наконец выпустила член Питера на волю. Ее глаза сверкнули похотью, и она опустилась на колени, готовясь поклоняться ему. Анжелика обхватила своими теплыми губами его член и очень сильно сосала. Питер схватил ее за затылок и засунул свой пульсирующий твердый член ей в рот. Анжелика застонала, когда Питер вставил свой член ей в рот. «МММФ!» Эти крики похоти только усилились. Питер схватил Анжелику Джонс за затылок и засунул свой член ей в рот. Он выдвинулся, и похотливая рыжая обвила его грудью. «Идеально», — сказал Питер. «Все для тебя, детка», — выдохнула Анжелика. «Ты собираешься кончить мне на грудь? Пожалуйста, мне ничего не хотелось бы больше, чем почувствовать, как ты это делаешь». Питер ничего не сказал, скорее он погрузил свой член глубоко в долину ее декольте. Вкусные дыни схватили его член и отпустили. Питер зарычал от удовольствия, когда он прижался к груди Анжелики и покачал ее. Он чувствовал, как его яйца сжимаются от удовольствия. «Питер!» Анжелика застонала от удовольствия. «О-о-о, да!» Анжелика чувствовала, как шлепаются его яйца. Ее глаза слегка расширились, и изо рта потекла слюна. Питер продвинул свой впечатляющий член немного глубже между ее сисек и отпустил их. Яички Питера дергались и болели, когда он нажимал ей между сисек. «Вот оно!» – прорычал Питер. Анжелика откинула голову назад, на ее лице появилась широкая улыбка. Питер облил ее грудь огромным количеством семени, проливая на него все до последней капли. Питер крякнул и застонал, семя разбрызгалось по обширной груди Анжелики Джонс и заставило ее вскрикнуть от удовольствия. Паутинный прачник обрызгал своим семенем великолепное тело этого прекрасного мутанта. Питер застонал, и она закончила накачивать его член, пока он не забрызгал ее. Питер протиснулся между ее сиськами, и она отпустила его, дая его твердый член на всеобщее обозрение. «Питер!» – выдохнула Анжелика. Питер вытащил и раздел ее до конца. Ее киска была очень мокрой, и Питер напрягся. Он прижал Анжелику к пню. Она выгнулась назад, сперма еще свежа на ее груди. Питер прижал свой большой член к ее горячему отверстию, и глаза Анжелики практически вылезли из орбит. «Питер!» – взмолилась Анжелика. «Ты мне нужен, я знаю», практически прорычал он ей на ухо. «Наслаждаться». Питер наполнил Анжелику. Огненная рыжая схватила его и позволила впечатляющей длине Питера проникнуть глубже внутрь ее тела. Громкие удары шаров по плоти эхом разнеслись по комнате. Питер медленно проник внутрь нее и заставил Анжелику просто ахнуть от него. Ее стенки сжались, когда он вошел в нее. Питер проник внутрь ее тела и заставил ее плакать, когда трахал ее тугую киску. «О-о-о!» В пылу момента член Питера вонзился глубоко в голодную киску Анжелики. Паутина нырнула глубоко внутрь нее. Два удивительных друга долгое время наслаждались друг другом. Питер скользнул пальцами по ее круглой груди и отпустил ее, заставив ее бедра дрожать, когда он вошел в нее. Анжелика раскачивалась взад и вперед и стонала, когда его большой член вонзал в нее. «Питер!» Анжелика стонала по нему. «Пожалуйста!» Питер ускорился, его яйца прижались к ее твердой плоти. Красивый герой провел по ее ногам и коснулся ее. Горячая киска качнула его глубже. Анжелика чувствовала удовольствие, протекающее по ее телу. Питер полностью наклонился и толкнул ее в ее великолепную пизду. Она сжала и отпустила его. «Опять», — сказал Питер. «О-о-о». Анжелика хлынула фонтаном. Ее пизда, набитая членом Питера, превратилась в кашу. Она была не более чем горячей райской дырой для траха этого мужчины. Питер погрузился в нее и начал работать с ней, его яйца сильно ударялись о нее. Вскрикнула Анжелика, ее внутренности схватили его. Питер полностью наклонился к ней и стал играть с ее сиськами, заставляя ее взорваться для него. «Ближе», — вздохнула Анжелика от удовольствия. «Кончи со мной, герой». Анжелика доила его член. Питер схватил ее и засунул свой большой толстый член внутрь ее тела. Ее внутренности выдаивали и отпускали его, пока яйца Питера не сжались. Он завладел ею и прижал ее к себе, заливая ее киску брызгами теплого семени за брызгами. Анжелика сжимала и отпускала его, пока Питер не влил в нее свои яйца. Паутинный прачник застонал и закончил с ней. Красивый герой закончил обрызгивать горячую киску Анжелики, и она ахнула, когда он вышел из нее. Анжелика чувствовала, как жар момента растекается по ее телу. Питер выдвинулся почти полностью и поцеловал ее, прежде чем отступить. «Прекрасно, дорогая». Эмма Фрост подошла и посмотрела на утомленную Анжелику. Анжелика посмотрела на своего бывшего наставника и учителя. Эмму раздели догола, и она забралась на рыжую. Эмма слизнула немного спермы, которая еще не засохла на ее груди, и поцеловала ее тело. Все тело Анжелики содрогнулось от удовольствия, когда белая королева продолжала целовать ее. Рай между ее бедрами раскинулся. Эмма прижалась к нему губами и запечатлела нежный поцелуй между губами. Легкие поцелуи прокатились между ее ног. Анжелика откинула голову назад, и Эмма прошла между ее ног. Эмма проглотила подарок, который Питер оставил внутри нее. «Очень хорошо». Питер ласкал великолепные ягодицы Эммы Фрост и пару раз шлепнул их. Эмма откинула голову назад и застонала, когда Питер прикоснулся к ней. Руки Питера гладили ее и дразнили, чувствуя теплые складки Эммы. Она втянула его палец и отпустила его, испустив очень энергичный стон, когда он вонзил палец в ее киску и отпустил ее, заставив ее разгорячиться и побеспокоиться о нем. «Питер». Эмма застонала в киску Анжелики. «Ты стоишь гораздо больше, чем палец, не волнуйся», — сказал Питер. «Эта теплая и чудесная киска была прямо здесь, готов к тому, что Питер трахнет ее сзади». Горячая киска Эммы сожрала его сзади. Питер наклонился глубоко в нее, а мокрая киска Эммы пожирала его сзади. Питер схватил ее и погрузился в нее. Крики белой королевы пригласили Питера. Питер скользнул пальцами по ее заднице и вошел в нее. Усиление женственности Эммы сомкнуло ряды вокруг Питера и освободило его. Жар момента поглотил ее. Питер полностью наклонился к ней и проник глубоко внутрь ее тела. Ее тугая киска схватила и отпустила его, засасывая и заставляя ее кричать от удовольствия. Снова Питер танцевал пальцами по телу Эммы. Эффектный герой толкнул ее вниз. Паутинщик также протянул руку к Анжелике и подразнил ее. Эмма откатилась, чтобы Питер мог ласкать горячие складки Анжелики, трахая ее. Это дало Эмме немного свежевыжатого сока, который она могла слизать с пальцев Питера, что она и сделала с похотливым стоном. Питер полностью вошел в нее своим членом. «Анжелика, подготовь ее». Анжелика знала, чего хочет Питер. Она смочила палец и скользнула глубоко в узкое анальное отверстие Эммы. Белая королева ахнула, когда ее бывший протеже вошел в нее. Палец вошел внутрь. Каждый насос смачивал зад Эммы и готовил ее к траху. «О-о-о! Хорошая работа, ангел!» — и скоро ты получишь награду», — сказал Питер. «Смогу ли я попробовать ее на вкус?» — спросила Анжелика. «Я всегда хотел попробовать ее на вкус. Ты это делаешь, и тебе действительно следует это сделать», — простонал Питер. Питер вытащил из киски Эммы и прижал свой член к ее заднице. Один прыжок загнал его глубоко в узкое анальное отверстие Эммы. Громкий шлепок яиц Питера ударил по заднице Эммы. Она чувствовала, как его твердый член покачивался внутри нее. Эмме хотелось показать Анжелике, как это делается, как засунуть член себе в задницу. «Надеюсь, ты делаешь заметки, моя дорогая, потому что вот как это делается. Ох, делишь меня пополам». Анжелика ответила только тем, что напала на Эмму. Тот факт, что Эмма превратилась в дрожащую покорную развалину, заставил Анжелику потеть. И мысль о том, что член Питера будет зарыт в ее заднице, ошеломила ее еще больше. Анжелика просунула пальцы внутрь и покачала ее. Райская задница Эммы Фрост полностью сожрала член Питера. Красивый герой проник глубже внутрь Эммы. Она жаждала его спермы. Жар ее самой узкой, самой запретной дырочки подтолкнул Питера немного глубже внутрь нее. Питер застонал и наполнил ее. «Питер!» Эмма вскрикнула от удовольствия и громко застонала. Паутинный прачник скользнул пальцами по ее тугой заднице и начал двигаться внутрь нее. Анжелика целовала и облизывала ее. Она чувствовала, как его задница перемещается под его толкающимся членом, и уже не в первый раз. «Эти яйца такие полные, не так ли, дорогая?» — спросила Эмма. «Ммм, да», — сказала Анжелика. «Но он продолжает давать, не так ли?» Эмма покачала головой. Пальцы Питера прилипли к ее груди и ласкали их самым великолепным образом. Она издала еще пару стонов от Питера, надавившего на нее. Он работал над ее задницей, врываясь в нее сзади. Напряженность Эммы схватила его и отпустила, чувствуя, как ее задница просто схватила его. Питер полностью вышел из нее, а затем погрузился в нее. Анжелика наклонилась и показала свою задницу Питеру, и Эмма лизнула его. О, это заставило его член пульсировать глубоко внутри недр Эммы Фрост. Эмма сжала и отпустила его член. Питер прижал ее к себе и укачал. «Просто подожди», — простонал Питер. Анжелика ждала. Язык Эммы вытащил ее наружу и заставил кончить. Ей не хотелось бы ничего лучше, чем потерять себя из-за Питера и, что более важно, чтобы он потерял все, что эти яйца хранили внутри нее. Питер схватил Эмму и всадил свой огромный член глубоко в нее сзади. «Бля», — выдохнула Эмма, погружаясь в нее сзади. «Выпусти их внутрь меня, дорогая. Выпусти эти большие толстые шарики из моей задницы. Без этого я умру. В минуту». Питер прижался к клитору Эммы и погладил ее во всех нужных местах. Она взорвалась для него, достигнув кульминации на его пальцах. Питер обогнал ее еще пару раз. Эмма ахнула и выпустила соки, застонав повсюду, когда он погрузился глубоко в нее. «Черт!» — крикнула ему Эмма. «Должна быть твоя очередь». Анжелика толкнула лицо Эммы обратно между своими щеками. Она разгорячилась во многих отношениях, когда Эмма провела языком глубоко внутри нее. Анжелика ласкала и сжимала свою киску, совершенно обезумев от похоти, когда Питер жестко трахал Эмму. Герой застонал и почувствовал, как его яйца напряглись. «Похоже, моя очередь. Поздравляю». Питер вошел глубоко внутрь Эммы и взорвался внутри ее задницы. Анал с Эммой Фрост закончился тем, что его семя вылилось глубоко в ее тугую задницу сзади. Паутинный прачник засунул свой огромный член в ее тугую задницу и растянул ее, пока не кончил. Пухлая Анжелика отстранилась и скользнула за Эммой. Она убедилась, что ее задница хороша и готова к приему Питера, пока лежит Рим белой королеве. Однако пламя указывало на то, что к веселью присоединилась еще одна группа. Джин сделала все возможное, чтобы член Питера был красивым и твердым. Ее ноги обвились вокруг его члена, и великолепно горячая работа ступнями сделала свое дело, как и все остальное. Питер потер ноги Джин и заставил ее заскулить, подбежав, чтобы потрогать ее киску. «Он у меня хороший и готовый для тебя, ангел», — выдохнула Джин. Анжелика ахнула, и ее задница заблестела, готовая к траху. Питер перелез через нее и раздвинул ей щеки. Он прижал кончик своего члена к ее анальному отверстию и убедился, что она ахнула к нему. Питер медленно прижал свою толщину к ее узкому анальному отверстию сзади. «Питер!» Анжелика плакала по нему. «О-о-о, да!» Питер полностью наклонился к ней, скользя своим большим членом в ее задницу сзади. Питер схватил ее и заставил застонать, когда вошел в ее задницу сзади. Питер взял ее в руки и отпустил. Наконец, Питер вошел в ее задницу и вошел в нее до чертиков. Как бы Джин не хотела немного от Питера, она бы согласилась превзойти Эмму Фрост. Это всегда поднимало ей настроение. Джин забралась сзади Эммы и сжала стенки ее горячей киски. Эмма схватила ее, когда Джин приблизилась и лизнула ее задницу. Каким-то образом акт подчинения превратился Джин в акт доминирования. Джин просунула язык внутрь и поглотила ее сзади. Пальцы ног Эммы сжались, и она застонала от удовольствия. Джин целовала и лизала задницу Эммы, заставляя ее кричать от удовольствия. Питер толкнул Анжелику. Каждый толчок внутри нее заставлял ее вскрикнуть. «О-о-о, Питер, клянусь, ситуация становится все лучше. Каждый раз так и происходит», — сказал Питер. «Я всегда хотел трахнуть тебя в задницу, и я бы позволила тебе это много лет назад», — выдохнула Анжелика. Питер играл с ее ебабильным телом. Паутинный прачник вошел в ее анальный туннель и вошел в нее. Его руки опустились на нее и заставили ее вскрикнуть от удовольствия. Питер медленно ввел свой член в ее тугую задницу сзади и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «Питер!» Анжелика вскрикнула. «О-о-о!» Эмма еще раз ахнула. Джин и Питер сделали все возможное, чтобы довести своих партнеров до великолепного оргазма. Анжелика и Эмма встретились глазами и продемонстрировали свою сильную страсть к одному и другому. Питер глубоко вошел в Анжелику и почувствовал, как ее анальный туннель пожирает его. Питер застонал и наполнил Анжелику более глубокими толчками, чем раньше. О, как приятно было быть по уши в такой замечательной женщине! Анжелика сжала и отпустила его, схватив его член и отпустив. «Питер!» Анжелика застонала. «Ближе», — сказал Питер. Питер засунул пальцы в киску Анжелики и таким образом довел ее до оргазма. Герой толкнул ее, доведя до безумия от удовольствия. Питер медленно проник в нее и превратил ее в дрожащую массу. Анжелика отпустила и сжала его пальцы, кончая повсюду. Никаких слов не вышло, только булькающий звук похоти. Питер погрузил свой член в голодную задницу Анжелики Джонс. Паутинный прачник засунул свой член внутрь Анжелики и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Анжелика доила его огромный член и заставила ее плакать по нему. «О-о-о», — сказала Анжелика. «Вот так», — Питер погрузил свой член в задницу Анжелики и довел ее до крайности. Затем он подошел к себе, яйца сжались и высвободили столько спермы внутри нее сзади. Член Питера вошел в нее и заставил ее вскрикнуть от удовольствия, сильно натирая ее задницу, когда он закончил с ней. Стропольщик паутины вытащил свой член из измученной и мокрой от спермы задницы Анжелики. Эмма и Джин подползли к нему и прижались к нему губами. Два телепата были единодушны и поклонялись Питеру. Все это время Джин дразнила тело Анжелики несколькими мысленными поглаживаниями. Питер наклонился к ним обоим. Их горячие и нетерпеливые рты сильно прижались к нему. Они отсосали ему и загнали между своими губами. «Вам двоим просто не хватает, не так ли?» Джин сосал его член, а Эмма облизывала его яйца, прежде чем сосать их. Это полностью ответило на его вопрос. Питер наклонился к ней. Удовольствие струилось между их губами, когда они сосали его большой член, хорошо и жестко. Они стонали, когда обхватывали его член своими губами и сильно сосали. «Питер», — простонала Джин, прежде чем лизнуть его, — «ты не трахал меня сегодня вечером». «Ну, это упущение», — сказал Питер. «Эмма, подготовь ее». Эмма так и сделала, а Джин продолжала сосать член Питера. Джин полностью сожрал его член, а Эмма лизала свою задницу. Язык Эммы кружился взад и вперед, попадая во все нужные точки. «Джин, я собираюсь». Джин сжал основание своего члена. Ей удалось помешать Питеру кончить. Медленно она ласкала его яйца и отпускала их, подталкивая его ближе к краю. Эмма закончила лизать задницу Джин языком. Она отстранилась, и Джин выпустила член Питера. Джин повернулась и подставила свою задницу Питеру. Она потерла весь его член. «Это все ваши». Питер наклонился и схватил Джин сзади за задницу. Он сжал эти щеки и очень медленно вошел в нее своим членом. Он указывал практически на ее анальное отверстие. Питер застонал, почувствовав ее край внутри себя. Питер ласкал ее щеки и очень легко вдавил свой член в ее задницу сзади. «Питер». Джин застонала, когда он наполнил ее. «До конца, детка». «Да». Эмма лизнула задницу Анжелики и потрогала ее, а Анжелика нырнула между бедер Джин и вылизала ее. Каждые несколько облизываний ее язык гладил яйца Питера. Питер схватил ее и толкнул глубже в нее, погружая свой твердый стержень в ее великолепно узкую дырочку. Его яйца сильно ударили ее, и он покачнулся внутри нее с ошеломляющей точностью, пока его член входил в нее. «Да», — Джин взывал к нему. «О-о-о, загони этот большой толстый член в мою задницу, глубже. О-о-о, да, детка, глубже, глубже, больше». Питер был повсюду вокруг Джин, лаская и хватая ее подпрыгивающие сиськи. Питер поцеловал Джин в шею и заставил ее плакать от удовольствия. Его яйца шлепнулись по ягодицам Джин и погрузились в нее. Питер вошел в ее задницу и заставил ее кричать о нем. Питер хлопнул ее по заднице и заставил ее застонать. Он вошел глубже в нее. И Питер был почти готов надрать свою третью великолепную задницу за этот раунд. Джин сжала его член щеками и отпустила. Стропольщик паутины скользнул своим членом в ее анальное отверстие и довел ее до кульминации. Яйца Питера сжимались и отпускали, заливая анус Джин непристойным количеством семени. Он накачивал ее внутри, пока его яйца не были полностью истощены. Ощущение завершенности заставило Питера хмыкнуть и прижаться к Джин. Питер сжимал ее сиськи и задницу и заставлял ее кричать, пока не кончил внутри нее. Он наставил очень плодовитый анальный пирог с кремом внутри великолепной задницы Джин Грей. В ту минуту, когда Питер ушел, Эмма и Анжелика бросились вылизывать задницу Джин начисто. Питер вознаградил их, выбив их пальцами до чертиков. И впереди еще много раундов. Глава 13. Две одинаковые женщины, наклонившись, жадно поцеловали друг друга. Две версии Джин Грей вступили в очень горячую сессию поцелуев друг с другом, довольно энергично целуя друг друга. Облуждающие руки Питера скользили по их телам, сводя их с ума от удовольствия. Джин и Мисти кахнули, когда Питер ощупал их, играя с их фантастически горячими телами и сжимая при этом их киски. Паутинный прачник медленно продвигался к киске оригинала, его член пульсировал. Дубликат перевернулся, а оригинальная Джин Грей уткнулась лицом в киску Мистика и начала ее пожирать. Это дало ей возможность Питеру вогнать свой толстый член в чрезвычайно голодную пизду Джин и полностью наполнить ее. Джин застонала в тот самый момент, когда Человек-паук наполнил ее сзади, растягивая ее киску вокруг своего члена. Ее горячая пизда сжала и отпустила его, когда второй Человек-паук пронзил ее. «Это всегда удовольствие», — простонал Человек-паук. «О-о-о, да, это так», — выдохнула Мистик. «Джин бы тоже согласилась с тем, какое это было удовольствие, если бы ее рот не был занят в данный момент». Ее умелый язык танцевал на мокрой щели Мистик. Она облизывала, сосала и наслаждалась этой щелью, заставляя удовольствие растекаться по каждому сантиметру ее тела. Все это время Питер погружал свой член в нее и долго катался на ней, заставляя ее стонать при этом. Тепло тела Джин лишь глубже погрузило член Питера в нее. Питер полностью наклонился к Джин и проник в нее. Большие яйца шлепались по ее спине и сводили ее с ума. «Да», — простонал Питер, — «вы оба именно там, где мне нужно, чтобы вы были». Джин согласилась и использовала свои бархатные стенки, чтобы обнять впечатляющий член Питера, пока он опускался внутрь нее. Каждый нижний толчок ощущался как чистая магия, пронзающая ее тело. Питер отвел пальцы назад и продолжал играть с Джин до тех пор, пока она не полила его соками. Питер крякнул и наполнил ее, вгоняя свое мужское достоинство в похотливо тугое тело Джин. Она сжалась вокруг него и произвела небесный взрыв, кончая повсюду ради него, когда он погружался в ее глубины. В ту самую секунду, когда Питер закончил сильно избивать Джин, Мистик поднялась. Двойная женщина бросилась к Питеру и поцеловала ее. Голодная оборотень засунула язык в рот Питера. Волнение между ними нарастало по мере того, как они приближались друг к другу. МММФ. Небесные ноги Мистик обвили Питера за талию, когда она втянулась внутрь. Они очень страстно целовались друг с другом. Все это время Мистик терлась своей киской о тело Питера и медленно приближала его к своему горячему отверстию. Все, что для этого потребовалось, это один прыжок. «Мне это нужно», — взволнованно выдохнула Мистик. И она это получила, когда Питер погрузился в нее. Ее тугая киска сожрала его. «Лучше, чем оригинал», — Мистик дразнила его. «Не нужно на это отвечать. Твой пульсирующий член расскажет мне все, что мне нужно знать». Питер схватил Мистик и погрузил ее вниз. Влажная и горячая киска Мистик схватила Человека-паука. «Ты хорошая имитация», — предложила Джин, ощупывая задницу Мистик. «Но ничто не сравнится с оригиналом. Надеюсь, ты этого не забудешь». Еще одним рывком Джин вонзила мокрый палец в самый запретный вход Мистик. Мистик откинулась назад, ее тело сжалось от удовольствия. Она достигла кульминации, когда Питер вогнал свой большой толстый член в ее тело. Громкие пощечины разносились по всей дикой земле от Человека-паука, проезжавшего сквозь нее. Было удивительно, как Мистик сохраняла свою форму, даже во время сильного оргазма. Она увидела звезды, когда прижимала свою киску к впечатляюще толстому члену Человека-паука. «О-о-о, да», — вздохнула Мистик от удовольствия. «Просто подожди», — сказал Джин. «Ты получишь все, о чем когда-либо мечтала. Ты, шлюха-оборотня». Джин сосредоточилась на мыслях Мистик и злой улыбкой усилила испытываемое ею удовольствие. Член Питера, вонзившийся в ее горячую и голодную щель, только усилил все. Она сжалась вокруг него и взорвалась, достигнув при этом чрезвычайно сильной кульминации и застонав. Каждый толчок приносил удовольствие, растекающееся по ее горячему телу. О, это было так чертовски потрясающе, что она думала, что просто умрет из-за этого. «Питер», Мистик звала ее. «Время менять дырки», прокомментировала Джин. Горячий засранец Мистик позвал Питера. Питер переключился и скользнул глубоко в ее задницу. Джин наблюдала, как Питер врезался в задницу ее двойника. Жара только нарастала и нарастала, когда Питер проник глубоко внутрь мистик сзади. Ее голодная задница сжала набухший член Питера, когда он вошел в нее сзади. Питер провел пальцами и отправил ее через край, отдаваясь удовольствию. «О-о-о», — сказала мистик. Джин поцеловала мистик в губы, нащупывая яйца Питера. Она спустилась вниз и поклонялась телу мистик, или, скорее, своему собственному телу, так, как Джин хотела, чтобы ей поклонялись. Оказалось, что мистик действительно вжилась в роль, потому что она практически таяла под губами и руками Джин. Стон Питера последовал, когда он врезался ей в задницу. Джин схватил свои яйца и шлепнул ими по заднице мистик. Каждый дюйм этой тугой задницы оборотня, которая казалась более тугой, чем у нормальной женщины, грозил лопнуть яйца Питера. Черт, это было потрясающе. Клянусь, я потеряю это. Клянусь, я хочу, чтобы ты потерял его, мурлыкала мистик. Да, наполни ее распутную задницу, сказала Джин. Питер повиновался и проник в глубины голодной задницы мистик. Она откинулась назад и опустила свою задницу на его член. Стоны только усиливались по мере того, как мистик скакала на его члене быстрее. Ее напряжение сработало и освободило его, напевая, когда она опустилась на него. Питер. Джин взывал к нему. «О-о-о, да, Питер, вставьте эту шлюху. Да, наполните меня», — закричала мистик. «Я ясно тебя услышал», — простонал Питер. Питер схватил ее за задницу и шлепнул своими яйцами по ее нежной попке сзади. Чем глубже он погружался в нее, тем больше сочная задница мистик поглощала его член и сжимала его вокруг него. Второй Питер вошел в нее, его яйца напряглись, и еще одним толчком он потряс внутреннюю часть ее задницы обильным количеством спермы. Питер схватил мистик и погрузился глубоко в нее, нанося сперму на ее задницу всей силой своих извергающихся яиц. В тот момент, когда Питер вышел из мистик, Джин нырнула вперед, готовая задницу, в то время как она хлебала сперму из хорошо подготовленной задницы мистик. И Питер уже через несколько секунд был тверд и готов. Питер Ильяна Распутина. Портал открылся, и в дикой земле появилась Ульяна Распутина. Китти отправила ей сообщение с просьбой организовать спасательную операцию. И именно это Ильяна и планировала сделать. Только ее отвлекли в сторону, когда она упала из портала на колени, прямо перед пульсирующим членом одного впечатляющего мужчины. Магик. Ильяна вдохнула мускус Питера Паркера, его пенис танцевал рядом с ее лицом. Песня сирены этого большого пульсирующего члена заставила Ульяну просто протянуть руку и схватить его. Ей нужно было положить его в рот. Знойная русская волшебница обхватила ртом член Питера и начала его сосать. На долю секунды Питеру показалось, что потрясающая волшебница предложит им выход из дикой земли. Вместо этого Мэджик, возможно, пытался высосать его душу через свой член. Ее агрессивный минет заставил Питера заволноваться, когда она опустила рот вниз. «О-о-о, твой рот!» — Питер зарычал. Ульяна говорила мало, просто продолжала сосать Питера, как будто от этого зависела ее жизнь. Она протянула руку и взяла его яйца в чашку. Они были такими полными и делали ее такой мокрой. Интенсивное сосание Ильяны нарастает. Она чувствовала, как ее униформа рвется, обнажая большую часть ее тела. Что-то в дикой земле заставило людей потерять всякую сдержанность, не говоря уже об одежде. Клянусь, я кончу. Голодная до члена блондинка посмотрела в глаза человеку-пауку, если сказать ему, что это была идея. Она просто продолжала сосать, сильно сосать его. Ее губы очень плотно сомкнулись вокруг него и втянули член Человека-паука в свой горячий рот. Она всасывала каждый дюйм этого члена себе в горло и стонала, когда он трахал ее в горло. Ей хотелось, чтобы эти шарики попали ей в горло. «Не говори, что я тебя не предупреждал». Питер прижал к Ульяне прядь волос и выпустил огромное количество спермы в ее соглашающийся рот. Ульяна стиснула его яйца и доила их, позволяя огромному сливочному лакомству пролиться ей в горло. Ульяна откинулась назад и наслаждалась этим, когда жидкость начала закачиваться ей в горло. Бесконечные потоки спермы заполнили рот Ульяны. Великолепная лисица облизала его от кончика до самого основания, наслаждаясь его стекающей спермой. Ульяна осыпала поцелуями весь его член, заставляя его дергаться и стонать как сумасшедший, прежде чем отстраниться от него. «Прекрасно», — сказала она, поцеловав нижнюю часть его яиц. «Но мы еще не закончили». Мэджик сорвала с себя одежду и обнажила тело. Она призвала ближе к себе одного человека-паука, у которого уже становилось твердым. Человек-паук прижал Ульяну к пню и раздвинул ей ноги. Он пожирал ее киску и заставил ее кричать от удовольствия. «Да!» — крикнула Ульяна. «Приятно видеть, что этот язык годится не только для шуток». В ответ на этот комментарий Питер мог ответить парочкой слов. Однако он решил глубоко погрузиться ртом в теплую и голодную пизду Ульяны. Он целовал, лизал и сосал ее киску повсюду. Ульяна сжала кулаки на краю кровати и застонала от удовольствия, танцующего по ее телу. «Питер!» Ульяна позвала его. «Используйте этот язык!» «Ох, используйте это хорошо!» Питер схватил ее, поцеловал и облизал, доводя ее до безумия от удовольствия. О, как было приятно ее попробовать. А еще лучше было бы оказаться внутри нее. Паутинный прачник оторвал язык от переполненного куска Ильяны. Жар ее киски привел его внутрь. Питер прижал свой член к отверстию у Ильяны, и она умоляла его войти в нее. Питер схватил ее за бедра и еще одним прыжком вошел в нее сзади. Он наполнил ее киску. «Да!» — крикнула Ильяна. «Трахни мою киску, как будто она принадлежит тебе». О, Питер намеревался это сделать. Он схватил Ульяну за бедра и врезался в нее. Она жаждала его. Долгое время, если судить по ее реакции, Питер схватил ее и трахнул ее тугую киску сзади. Она испустила очень страстный крик, громко застонав, когда он проник внутрь ее тела. Ульяна сожрала его член и отпустила, кончая повсюду. Каким бы прекрасным ни был вид сзади, Питеру хотелось увидеть удовольствие на лице Ульяны. Ульяна повернулась, и Питер скользнул своим членом по ее влажным губам сверху. Он вышел из нее, и Ульяна обвила его ногами. Питер просто улыбнулся и вонзил копье в пизду Ильяны, доведя ее до полного безумия. Ульяна откинула бедра назад и позволила Питеру пронзить ее внутренности. Каждый резкий толчок погружал его в ее глубины. Она застонала громче. Питер протянул руку и использовал свои способности к прилипанию к ее соскам, прижимаясь к ним. Она кричала от удовольствия, когда он играл с ней. Ильяна. Питер застонал. «О-о-о, да», выдохнула для него Ульяна. «Продолжай трахать меня. Продолжай использовать этот большой член, чтобы разрушить мою голодную маленькую пизду. Я хочу, чтобы ты прижал меня и наполнил. Постоянно». Питер повиновался ей. Тепло ее тела просто всасывало еще больше его члена в ее голодную и очень приятную дырочку. Ощущение ее киски, обвивающей его, привело Питера в ее самые великолепные глубины. Она прижалась к нему, обхватив его руками. Ульяна вонзила ногти в спину Питера и вцепилась ему в спину, как дикое животное. Она издала крик удовольствия. «Питер, да, это мое имя», — простонал Питер. «Имя мужчины, который заставляет тебя кончить так, как будто ты никогда раньше не кончала. Мэджик увидела звезды, когда Питер погрузился в нее. Ее напряженность поглотила Питера больше, чем она могла себе представить. Его яйца шлепнулись по ее бедрам, искусно наполняя ее. Громкий шлепок, шлепок, шлепок его яиц наполнил комнату. Она сжалась вокруг него, и еще один громкий стон эхом разнесся по дикой земле, когда он наполнил ее. «Приближаюсь. Кончи для меня». Бедра Ульяны двигались вверх и вниз, толкая член Питера в ее голодные внутренности. О, это было чертовски потрясающе чувствовать его член в себе. Его яйца сжались и были готовы наполнить ее. Громкий шлепок, шлепок, шлепок раздался эхом от Питера, толкающегося в Ульяну. Наконец, он погрузился в нее и выпустил свою сливочную порцию. Двое влюбленных встретились, и все это благодаря тому, что Питер скользнул рукой по ноге Ульяны и заставил ее кричать о нем от удовольствия. Питер наполнил ее киску сливками, пока она не издала еще один энергичный и горячий стон. Она доила его на каждом шагу, позволяя ему кончить внутрь нее. Дуэт недолго оставался один. «Питер, Китти, Ульяна, я вижу, ты получил мое сообщение». Единственное, что смогла ответить Ульяна, это очень голодный стон. Китти целовала тело Ульяны и заработала приз, который Питер вонзил ей между бедер. Сперма капала между ее ног. Китти погрузила язык внутрь и почувствовала божественное количество семян. Она сильно сосала его, заставляя тело Ульяны немного вздрогнуть. Каждый дюйм языка Китти проникал глубже в переполненную киску Ульяны. «Так идеально», — сказала Китти. «И ох, да, Пит, попал в самую точку». Питер подчинился, ударив возбужденного мутанта языком. Его умелый язык двигался в идеальной гармонии, лаская влажную и горячую дырочку Китти, доводя ее до грани удовольствия. Питер использовал свои губы, чтобы задеть ее. Его способность заставить любую женщину раздвинуть ноги принесла пользу в этой дикой и необузданной дикой земле. Однако Китти не потребовалось особых уговоров. Она с радостью приняла бы член Питера внутрь себя. Целый день, каждый день, пока она не упала в обморок. Питер схватил ноги Китти и восхитительным прыжком наполнил ее киску таким большим членом, что это могло причинить боль. Питер проник внутрь нее, наполняя ее киску. Она сожрала его член и сжала его, застонав, когда он наполнил ее. И все это время она пожирала горячую киску своей лучшей подруги и жестко и быстро облизывала ее. Котя. Ульяна застонала. В этот момент Джар раздвинул ноги Ульяны, чтобы Китти могла ее съесть. И Китти тоже получила хорошую порку. Руки Питера потянулись и схватили Китти. Китти снова вскрикнула, когда Питер наполнил ее. Крики взволновали киску Ульяны и заставили ее бедра вздрагивать. «О-о-о, детка!» Ульяна взывала к ней. «Ебать!» Китти нравился шум ее плача. Она хотела большего. И Питер дал ей все, что она могла иметь. Он набил ее тугое тело до краев. Питер вдохнул очевидное возбуждение. Человек-паук и кот-тень присоединились друг к другу, когда яйца Питера шлепнулись ей по бедрам. Паутинный прачник входил и выходил из нее своим мужским достоинством сзади. Питер схватил ее и погрузился в нее. «О-о-о!» Крики обеих женщин раздались эхом. Питер не мог удержать свою ношу, и Китти тоже не хотела его. Питер погрузился в ее бархатистую тугую киску, и она схватила его, пока он не выпустил свой груз. Взаимный оргазм между обоими любовниками был запланирован, когда Питер погрузился внутрь Китти и наполнил ее. «О-о-о!» Китти издала очень страстный стон, когда он наполнил ее сзади. Эта сперма хлынула в ее тело и взволновала ее внутренности. Она проглотила избыточный мед, исходящий от Ульяны. Вкус ее потрясающей подруги-волшебницы действительно вызывал сильное привыкание. Питер опустошил свои яйца внутри Китти. Он отстранился только для того, чтобы увидеть озорные ухмылки обеих женщин. Китти и Ильяна набросились на него, целуя и наслаждаясь им повсюду. Их руки скользнули по его телу и притянули к себе, поклоняясь при этом всем телом. Член Питера встал между губами Китти и Ильяны. Они целовали и сосали его, и им нравилось делить член между собой. Этот член пульсировал в воздухе, а Ульяна облизывала его до самого кончика. Китти нырнула между его ног и пососала его большие, толстые яйца. Голод обеих этих лисиц усиливался, когда они доставляли ему удовольствие. «Не хотим, чтобы это зашло слишком далеко, не так ли?» — спросила Ильяна. «Наши киски еще мокрые. Давай насладимся им. И мне пора наслаждаться тобой так же, как ты наслаждалась мной, котя». Ильяна наклонила Китти, поцеловала и облизала ее киску. Из него полились соки. Ульяна высосала из нее крем-пай Китти. Все это время Питер лез за ней. Его палец танцевал против ее клитора и полностью вытащил Ульяну из него. Ее стоны усилились вдвое. «Питер», — ахнула Ульяна, — «внутри меня». Во второй раз эта горячая киска приветствовала его. Питер вошел в нее. Идеальное тело Ульяны прижалось к нему, когда он вошел в нее. Он также мог протянуть руку и коснуться Китти. Он вызвал у Китти миниатюрный оргазм. Последовали новые оргазмы, и обе женщины усилились еще больше. «Питер!» Ильяна стонала по нему. «О-о-о, да!» Питер скользнул руками по ее телу и погрузился в нее. Она вернулась к наслаждению киской Китти. Можно было видеть, как внутри Ильяны растет зависимость. Питер не мог ее винить. Китти была очень вкусной. «Клянусь, я никогда не смогу выбраться отсюда, если вы, женщины, не позволите мне. МММ, я позвала ее сюда, надеясь, что ты трахнешь ее косоглазую», — ахнула Китти, когда Ульяна сосала ее киску. «Ей не помешал бы хороший трах, действительно хороший трах. Ты можешь почувствовать горячий голод. Эта пизда предназначена для твоего члена, не так ли?» «Я заметил», — проворчал Питер. Он продолжал наполнять Ильяну. Шелковые стены Ильяны поглотили впечатляющую длину Питера. Питер вонзил свою длину в ее тугость и заставил ее взывать к нему. Жар этого момента погрузил его член в ее тело и наполнил ее полностью. «Продолжай трахать меня», — простонала Ульяна между облизыванием киски Китти. Питер въехал в ненасытного мутанта перед ним. Его яйца быстро раскачивались и поражали ее во всех нужных местах. Он потянул Ульяну за волосы и вогнал свой массивный член внутрь ее тела. Ульяна прижалась к нему и сжала его. «Ты этого хочешь, не так ли?» Ильяна улыбнулась. Эти яйца продолжали наполняться и опустошаться во множество нетерпеливых шлюшек. Стремиться быть воспитанным человеком-пауком. Возможно, она просто проецировала на всех свою собственную бессмысленную похоть. Эти яйца, шлепающиеся по ней, заставили ее мозг затуманиться, и ее тело просто потеряло его. «О-о-о, я где-то там!» Пришли Ильяна и Китти. Питер провел руками по всему телу Ульяны и наслаждался ею. Толчки вогнали его выдающийся член внутрь ее тела. Он отстранился и врезался в нее, заполняя ее сзади. Узкие стены Ульяны сожрали его и выпустили член, заставив его застонать, когда он собирался вставить ее киску сзади. Ульяна сжала его и позволила Питеру выстрелить внутрь себя. Каждый рывок загонял его дар глубже в ее голодную киску. Он схватил ее и вошел в нее, раскачивая. Каждый толчок доводил Ильяну и Китти до безумия от удовольствия. Питер послал огромные клубки спермы в ожидающую утробу Ульяны. Ее напряженность поглотила его. Она доила его яйца до последней струи. Хотя их было больше, всегда было больше. Питер вырвался и попытался снова обнажиться. Теперь, возможно, он мог бы придумать выход отсюда. Итак, Питер поднялся, только для того, чтобы обнаружить, что Китти и Ильяна ползают по нему и поклоняются его телу фанатичными поцелуями. «Сосредоточьтесь», — сказал Питер. «О-о-о, ты же не говоришь «нет», не так ли?» — спросила Китти, дразня его медленными движениями его члена. Мокрые киски позвали Питера, и его член снова предал его мозг. Глава 14. Ильяна и Рэйчел осыпали поцелуями обе стороны тела Питера. Потрясающие мутанты приближались все ближе и ближе к выдающемуся члену Питера Паркера. Их губы двинулись по обе стороны от него, и они целовали и жаждали его, целуя ту длину, когда она поднималась между их губами. Их ошеломляющий взгляд упал на его член, когда она облизала его пульсирующий твердый член, и голод просто горел в их глазах, когда они это делали. Похоть только усилилась, когда обе дамы наслаждались его огромной длиной между губами. В этот момент Питер временно оставил всякую надежду найти выход и просто пошел по нему. Он повторил то, что делали с ним Ильяна и Рэйчел, ублажая его тело множеством горячих поцелуев. Их губы скользили по всей его длине со всех сторон и заставляли его стонать, когда они покрывали каждый дюйм его длины. Они накрыли его губами и отсосали очень сильно, с возрастающим удовольствием. Рэйчел. Великолепные зеленые глаза Рэйчел смотрели в глаза Питера, когда он глубоко вгонял его большой толстый член в ее горло. Горячий голод ее губ, проходящих по всей его длине, гарантировал, что он погрузится в ее горло. Питер схватил ее за затылок и вонзил свой твердый член ей в рот. Каждый толчок загонял его немного глубже в ее горло, пока он не начал трахать его очень сильно. Ульяна сжимала и ласкала яйца Питера и сосала их с желанием, горящим в ее глазах. Интенсивное удовольствие только росло и росло через Питера. «Проваливай», — промурлыкала Ильяна, прямо в ее гребаное горло. «Я знаю, что ты можешь это сделать». «О, Питер знал, что он тоже может это сделать». Его большой толстый член погрузился в горло Рэйчел, и он наседлал ее рот. Она надавила вниз, громко напевая, а хрип в горле лишь усиливался. Она издала восхитительный шум, когда его член проникал ей в горло. Пальцы Питера скользнули по затылку Рэйчел и заставили ее проглотить еще больше его длины, когда он глубже проник в ее горло. Питер погрузил огромную порцию сливок в горло Рэйчел. Ульяна доила его яйца и гарантировала, что Рэйчел получит больше, чем стоит ее деньги, когда они врезались ей в горло. Горячее удовольствие только возросло, когда Питер закончил проливать все свои сливки до последней капли в ожидающее горло женщины. «Ммммм». Рэйчел отстранилась и обменялась поцелуем с Ильяной. Две женщины обменялись семенем Питера, а Питер схватил их за задницы и отшлепал. Его член затвердел. «Клянусь, у него почти собственный разум», — проворчал Питер. «Мы знаем», — сказала Рэйчел. «Трахни нас, папочка».